Глава 30. Сознание стало возвращаться ко мне под напряженный гул голосов. Собравшиеся настолько увлеклись происходящим, что забыли о всяких приличиях и галдели, как рыночные торговцы. Я лежала на полу, а Страунг держал меня под спину. Рядом, с тревогой на лице, сидел Колин. За ними толпились люди. Каждый старался урвать хоть что-то новое из произошедшего. «Что случилось?» Будто со стороны услышала свой голос. Было душно, нечем дышать. Я потянула платье в зоне декольте. «Разойдитесь все!» Расталкивая назойливую публику, к нам протиснулся служитель огня. «С вами все в порядке, леди Лина?» Он тоже присел рядом. Блуждающим взглядом я забегала от одного лица к другому. «Что произошло?» Я никак не могла понять, что здесь за столпотворение. Страунг приподнял меня и помог встать. «Ты жива!» — радостно выдохнул он, обняв меня. «Жива?» — удивилась. «А что, разве должна была умереть?» Тут же осознала, что нахожусь в мужских руках, на глазах жаждущей зрелищ толпы. Толпа ревела до одури, обсуждая сенсацию. Мне стало не по себе. «Лорд Ластран, не стоит!» Нервными движениями плеч обрела частичную свободу, а затем отстранила его руки. «На нас смотрят!» По обалделому взгляду Страунка поняла, что делаю что-то не так. Не сразу поняла, что именно, а потом меня осенило. Я только что пожертвовала своей любовью ради жизни Колина. И если Колин жив, то Страунг думает, что я больше не люблю его. Но где же Колин? Оглянулась и увидела его. «Ты жив!» Радостно взяла его за руку, но тут же отпустила, чтобы не вызывать кривотолков. Однако те уже и так пошли по рядам болтливых гостей. «Она больше не любит лорда Ластрана!» — послышалось из толпы. «Опять он будет страдать!» Поддержка была незамедлительной. «Духи огня забрали ее любовь!» — раздавалось отовсюду. «Зато лорд Колин остался жив!» «В ней нет любви к лорду Ластрану!» — подытожил кто-то яростно, словно я лично обидела его. Мне хотелось заорать на них, чтобы они заткнулись, но возбужденную толпу так просто не усмирить. Я постаралась отрешиться от собравшихся и развернулась к Страунку и Колину. «Рада, что ты жив, Колин!» Я не могла скрыть счастье. Он пристально посмотрел на меня, будто хотел увидеть то, что скрыто в глубине меня, но не смог преодолеть щит. Я ощущала, словно меня накрыло непробиваемым панцирем. То ли моя шальная магия оберегала меня, то ли духи огня взяли надо мной шефство. Видимо, сделав какие-то свои выводы, Колин горько усмехнулся и, вздохнув, покачал головой. «Ну вот, лорд Ластран, кажется, мы теперь с вами в равном положении», подытожил Колин, хлопнув по плечу товарища по несчастью. «Заодно узнаете, каково любить ее, но знать, что она к вам равнодушна». Колин горько усмехнулся, но не издеваясь, а сочувствуя. Страунг сглотнул, жадно рыская глазами по моему лицу, будто надеялся найти на нем неоспоримое опровержение слов Колина. «Ничего не равнодушно», живо возразила я. «Колин, зачем мутишь воду?» «Так ведь духи огня приняли твою жертву», горько отметил Страунг, понимая, что Колин прав. «Да?» На всякий случай уточнила я и посмотрела на бушующий пламенем алтарь. «Скажите, леди Лина, что вы испытываете?» Вклинился служитель огня, считая своим долгом хоть как-то разрулить ситуацию. «Испытываю огромное желание избавиться от всех приглашенных. Они так надоели мне, что я уже не могла выносить их присутствие». «Попрошу всех удалиться», — провозгласил служитель огня. Стража начала теснить гостей к выходу. «А помимо желания уединиться, что испытываете еще?» Служитель духов огня прицепился как клещ. «Радость, что все закончилось», — искренне ответила я и расплылась в улыбке. Я знала, что самое страшное уже позади. «А что испытываете по отношению к лорду Ластрану и лорду Колину?» Служитель был неугомонен, как назойливая муха. «Тоже мне, интервьюер!» «Да что вы прицепились?» В сердцах выдохнула я. «Леди Лина отказалась отвечать на вопросы служителя духов огня!» Раздалось со стороны. Страже не удалось справиться с толпой, и та снова стала подступать к алтарю. «Я так больше не могу!» Тяжело было выносить любопытство собравшихся. Демонстративно развернулась спиной к толпе. Волнами стало накатывать понимание, что все беды позади. Больше не будет страданий, боли, переживаний. Или это самовнушение? Как знать. Но главное, что Страунг рядом. Колин жив, а Лацис свалил в закат. Но встревоженные лица Страунга и Колина заставили меня насторожиться. «Что случилось?» — спросила я. Складывалось ощущение, будто что-то ускользает от моего понимания. Видимо, мое сознание все еще было во власти огня, что опалил меня изнутри. Наверное, нужно немного времени, чтобы окончательно прийти в себя. «Леди Лина, что вы испытываете по отношению к лорду Ластрану?» Голос служителя духов огня выдернул меня из сладкой неги умиротворения. Я вздрогнула всем телом, посмотрела на служителя, а затем перевела взгляд на Страунга и напряженно прислушалась к себе.